Борман с Ромой сидели в кабинете и смотрели по местному спортивному каналу, как Федя Емельяненко сурово наказывает аномально огромного белоголового самурая. Самурай выглядел грустным, катану ему выдать забыли, а голыми руками почему-то ничего не получалось. «Дома?» — с порога бросил Федя. «Так точно. Передали?» «Так точно». «Так точно, так точно! Ты что, попугай, что ли?» «Эй, сам же учил, если ситуация короткая и по сути». «Короче, что сказал?» «Сказал, что сейчас подойдет». «Сейчас? Это когда было?» «Ну?» — Борман замялся. «Как ты сказал, мы сразу пошли. Да он там отцу помогает, делает что-то». «Понятно. Ну, все, свободны». «Можно мы досмотрим?» «Ты хочешь сказать, что у тебя нет этой записи?» «Есть, но...» «Ну так и нефига тут торчать. Там спиногрызы по стенке шарахаются. Не ровен час кто-нибудь хряпнется. Короче, шагом марш на страховку». Борман Рома покорно кивнула и покинула кабинет. «Да, это правильное поведение. Сейчас Федя лучше не перечить». Мы молча сидели и наблюдали за победным шествием Фединого тезки. Все эти записи у Феди есть, и смотрел он их несчетное количество раз. Но если бы сейчас в кабинет вошел кто-то посторонний, он наверняка сказал бы, что парень всецело поглощен перипетиями поединка или попросту азартно болеет. Федя напряженно пялился в экран, нервно дергал ногой и машинально сжимал-разжимал кулаки. Ждал. «Может, что?» «Может, позвоним, пусть не приходит?» «Долго думал». «Да, по-моему, и так все ясно». «Ну, и какой смысл?» «Ни хрена не ясно. Сейчас придет, вот тогда и будет ясно». В кабинет вошел Мага. «Нет». Вот эта сухая фраза не скажет вам ровным счетом ничего. Вдобавок, она будет дважды неправильной, потому что Мага в кабинет не вошел, а просочился, едва слышно, как бледная тень самого себя. А на нашего брата, которого мы знали много лет, эта тень была похожа только внешне. Вела она себя совсем иначе, необычным и странным для Маги образом. Мага смотрел в пол, нервно теребил замок спортивной кофты, непривычно застегнутой под самое горло. Проходить не спешил, и вообще вся его таким странным образом трансформировавшаяся сущность робко вопрошала. «Ребята, может, я вам не нужен? Давай я уйду. Зачем вообще я здесь?» Прав был Гена. «Проходи. Садись, в ногах, правда, нет», — замороженным голосом предложил Федя. Мага прошел, но садиться не стал. Еще вчера он, не задумываясь, с разбегу плюхнулся бы на диван и обязательно подвинул бы меня с удобного места, на правах старшего. «Что там с тебя с телефоном?» «Не работает», — не поднимая глаз, ответил Мага. «Понятно. Ну? Давай, рассказывай». «Это не он», — едва слышно пробормотал Мага. «Ясно». Федя взял короткую паузу. Видимо, пробовал собраться с мыслями. В паузе Мага успел густо покраснеть. На его щеках отчетливо проступили пятна. Никогда не видел, чтобы человек так стремительно краснел. Пауза длилась секунд пять, не более. «Ну, так это, давай, расскажи детали, с кем общался, что узнал, ну как там вообще все, давай, рассказывай». «Это был не он», — тихо повторил Мага и всем корпусом повернулся к двери. «Я это, у меня там отцу помогать, короче, пойду я». «Да успеешь еще», — Федя подошел к Маге. Встал напротив него, загораживая путь к двери, и потребовал. «Посмотри на меня, брат. В глаза мне посмотри». «Я пойду», — пробормотал мага, пытаясь протиснуться мимо Феди. — Да погоди ты! — Федя схватил магу за подбородок и вздернул вверх, пытаясь заглянуть в глаза. — Что значит «не он»? — А ролик смотрел, был он? — Я ошибся. — угрюмо буркнул мага, отталкивая руку и пытаясь проскользнуть к двери. — Дай пройти. Федя мгновенно пресек эту попытку, припечатал магу спиной к стене, вставил предплечье ему под подбородок, передавив таким образом горло, и стал орать, брызгая слюной в лицо. — Смотри на меня, смотри, блядь! Ты брат мне, нет? Брат? Какого хуя ты не смотришь мне в глаза? Почему молчишь, блядь? Че там такого в вашем ебаном клане? Там что, медом намазано? Или футболки с Тайсоном раздают? — Отпусти! — прохрипел мага. — Чего? — Отпусти! — А при чем здесь отпусти? Федины глаза налились кровью. Предплечье сдавило на горло все сильнее. — Я хочу тебя послушать. Поговори со мной, брат. — Федя, отпусти. В самом деле, ты его задушишь. — Да я его, блядь, лучше задушу, чем он будет такой. — Отпусти! Мага, собравшись, сильно оттолкнул Федю и рванулся к двери. Федя бросился следом, повис на плечах. Мага еще раз только рванулся, до спасительной двери осталось совсем чуть-чуть. — Стоять! Пытаясь освободиться от захвата, мага заученным движением повел плечами, дернул локтем назад и крепко въехал Феде в лоб. — А, брат желает драться. Да не вопрос! Федя тычком в плечо развернул магу к себе и коротко, без замаха, ударил в лицо. У меня перехватило дыхание и подкосились ноги. Никогда не думал, что стану свидетелем такой сцены. Мне такое не могло присниться даже в самом страшном похмельном кошмаре. Я рефлекторно зажмурился и прижал ладони к ушам. Знаете, наверное, так обычно делают некоторые впечатлительные дети, когда смотрят сказку. Закрывают глаза и затыкают уши, чтобы пропустить нечто особенно страшное. Открыв глаза через несколько мгновений, я понял, что это нечто особенно страшное отнюдь не кончилось, а напротив, даже усугубилось. Мага с Федей вывалились в зал и вовсю дрались там, причем дрались так, словно собирались убить друг друга. Мага у нас мастер, но с Федей ему не равняться. Когда Федя не играет и не дерется понарошку, он похож одновременно на ускоренный в 1000 раз асфальтовый каток, камнедробилку с ядерным акселератором и летящий на всех парах локомотив. Сметает все, что попадается на пути, крушит в щебень и раскатывает в лепешку. Федя бил магу так, словно вколачивал здоровенной кувалдой железнодорожные костыли. Так, знаете, наверное, останетесь вы сегодня без захватывающего описания баталии. Извините, ребята, но у меня нет никакого желания в красках описывать, как дрались эти два дорогих для меня человека. Если жаждете подробностей, спросите кого-нибудь из наших. Там была довольно внушительная аудитория, которая могла лицезреть, как вождь окучивает одного из самых уважаемых членов клуба. А я сразу перехожу к финалу. Через минуту мага лежал на залитом кровью полу и уже даже не пробовал защищаться. А мы всей семьей оттаскивали от него беснующегося Федю. В глазах нашего вождя кровавыми чертями плясало бешенство. Руки со скрюченными в судороге пальцами тянулись к маге, а пересохшие губы изрыгали: «Гнида! Убью, тварь!» Наши юнги у стенки застыли, как изваяния, с открытыми ртами и искаженными гримасой ужаса лицами. Глаза у всех были на мокром месте. Да что там юнги? У Бормана и Ромы дрожали губы, я сам был готов в любой момент разрыдаться.